Третьяковская галерея. «Какая интересная и познавательная экскурсия!» — восхитилась Шура. «И впереди нас ждет не менее увлекательный поход», — сказала неожиданно появившаяся ученая змейка. Вновь махнула хвостом, и в тот же миг наши герои оказались в главном здании Третьяковской галереи. «Знаешь ли ты, Шурочка, что галерея получила свое имя в честь основателей, купцов Третьяковых? Они были собирателями произведений искусства, а в 1892 году всю свою грандиозную коллекцию подарили любимому городу, Москве, на радость ее жителям». Кот в сапогах галантно махнул хвостом, а потом продолжил. «Мы прогуляемся по главному зданию Третьяковской галереи в Замоскворечье и увидим замечательные картины художников, творивших до XX века. Посмотрим мы на древнерусское искусство, которое отражено в иконах Андрея Рублева и других мастеров». Икона — это изображение святых и Бога, почитаемых в христианской религии. Как правило, оно выполняется на деревянной доске. По преданию, первые иконы создал евангелист Лука. «Библейские и евангельские сюжеты всегда привлекали художников. Живописец Александр Иванов создал грандиозную картину «Явление Христа народу» высотой в 2 этажа, целых 5 метров 40 сантиметров, а в длину — во всю стену комнаты. 7,5 метров. Для ее показа в галерее отведен особый зал. Над ней мастер трудился в Италии 20 долгих лет, с 1837 по 1857 год. Он изобразил на ней даже некоторых своих друзей, в том числе писателя Николая Васильевича Гоголя. Значительное место в Третьяковской галерее отведено русской живописи второй половины XIX века. Наверняка многие картины ты уже встречала. Например, «Конфеты три медведя» или «Мишка на севере». Это часть картины Шишкина «Утро в сосновом лесу». Конечно, каждый помнит изображение трех богатырей, художника-сказочника Васнецова. В галерее мы увидим также шедевры Перова, Крамского, Савицкого, Маковского, Саврасова, Поленова, Репина, Кустодиева, Сурикова, Левитана, Врубеля. В филиале Третьяковки на Крымском валу в Центральном доме художника ты увидишь, Шура, картины современности, начиная с XX века. Тебе точно запомнятся необычные работы Малевича, Кандинского, Шагала, Ларионова, Нестерова, Дейнеки и Яблонской. «Я с вами прощаюсь, мне пора», — грустно сказала ученая змейка. «Но еще успею вам помочь в последний раз, если вы справитесь с заданием». Задание от ученой змейки ты найдешь в PDF-приложении к этой аудиокниге. Отгадай фамилию художника, работы которого тоже занимают достойное место в Третьяковской галерее. Знак «запятая» обозначает лишнюю букву в слове. Справился? Правильный ответ — «Грабарь».